Все делегаты, по его утверждению, были подобраны аппаратом ЦК партии, который определил, сколько должно быть рабочих, сколько интеллигентов, сколько колхозников. Одним словом, вся структура участников съезда и весь состав Центрального комитета были заранее отработаны и предопределены. Не выбирали на съезд людей, замечает Хрущев, как когда-то это было, а уж говорили, что такого-то надо провести на съезд, что он имеется в виду, этот человек, чтобы его выбрать в состав Центрального комитета членом или кандидатом, или членом ревизионной комиссии. Оценивая такую практику с позиции персонального пенсионера, Хрущев выражает сожаление и даже возмущение. Ну, можете себе представить. А, к сожалению, такая практика, она, собственно, осталась и сейчас. Также проходили выборы и на 20-й съезд. Это такая уродливая демократия. Эти методы неправильные, нетерпимые. Я постарался искать новые методы, пытался внести коррективы в новый устав партии. Но очень робко мы это делали. Почему робко? Потому что мы продукты, мы сами люди, руководители, мы продукт революции. Мы воспитаны были на примерах Сталина. А Сталин для нас был тогда величиной, не знаю какого значения, что нам, так сказать, не выдумывать, а подражать. Поэтому, считает Хрущев, руководители его поколения не смогли психологически освободиться от такого состояния, чтобы искать какое-то кардинальное решение и вернуть партию на ленинские рельсы партийной демократии. Как видим, Хрущев сам определил причины живучести авторитарных нравов, согласно которым все делалось сверху, аппаратом, а в конечном счете верховным руководителем партии. Человек искренний, как всегда, он нашел в себе силы, чтобы осудить собственную деятельность. Три съезда, проведенные при руководящем участии Хрущева, мало отличались от сталинских с точки зрения методов и моделей. Принцип выборности, сменяемости и подотчетности всех руководителей, который декларировался в ленинские времена, был давно заменен принципом подбора и расстановки кадров. Примером полного торжества этого принципа Хрущев считал 19-й съезд партии. Здесь было выдвинуто ровно столько кандидатов, сколько необходимо было избрать. И все шло автоматически, без сучка, без задоринки. Правда, на 19-м съезде произошел небольшой, но характерный казус. В результате технической ошибки при перепечатке пропустили несколько фамилий, в том числе генерала Говорова. Спохватились уже после съезда. Сталин решил эту проблему просто. Включил в список ЦК пропущенных людей, и дело с концом. Кто мог возражать? Но самая большая неожиданность ждала Хрущева и других членов руководства на первом пленуме после 19-го съезда. Сталин открыл его сам и внес предложение включить в состав президиума ЦК 25 человек. Уже сам этот факт вызвал удивленное переглядывание между соратниками вождя, потому что они полагали, что такое большое количество людей не сможет принимать оперативные решения. Но еще большее удивление вызвали у них многие имена членов руководства. Здесь появились совершенно неожиданные фамилии. Некоторые попали в состав президиума, не будучи до этого членами ЦК. Хрущев потом спрашивал у Маленкова, Берии, кто подсунул Сталину эти фамилии. все отрицали свое участие. Так никто не мог разгадать,